Ты как человек, знавший себе цену. Я тебе не Женька Сокольников и не Ванька Петров. Неизвестный Ванька Петров заставлял нас обоих смеяться, чтобы мне такие записочки в двери оставлять. 3 годами позже мы, конечно, сходили и на Хованщину, любимую оперу Николая Ивановича. После нашего разрыва Николай Иванович изредка появлялся у отца, но, предварительно договорясь с ним, приходил в мое отсутствие. В январе 1932 года отец серьезно заболел. Из моей телеграммы, посланной в Нальчик, где тогда отдыхал Николай Иванович, он узнал, что отец при смерти. Прервав отпуск, Бухарин выехал в Москву, но успел приехать лишь на следующий день после похорон. После смерти отца Николай Иванович стал появляться у нас вновь, прежде всего потому, что чувствовал себя обязанным проявить внимание к нам, к моей матери и ко мне в наши трудные дни. Не могу сказать, что присутствие Николая Ивановича не стало волновать меня снова, но все же в то время волнение это приглушалось моим горем. Я безгранично любила отца и тяжело переживала его смерть. Кроме того, были и другие причины, заставлявшие нас обоих сдерживаться. Затаив в душе чувство обиды на Николая Ивановича и расценивая наши прошлые отношения как светлый, но никогда не повторимый период своей жизни, я искала забвение от глубокой тоски по нему, и тогда, только тогда, у меня действительно начался роман с Сокольниковым сыном. Чувство ревности, мучившее раньше Николая Ивановича, было вызвано его болезненным воображением. В то время для ревности не было причин. Мой роман с Женей Сокольниковым начался после разлуки с Николаем Ивановичем и начал рушиться после того, как Николай Иванович стал появляться вновь. Время показало, что любовь к Николаю Ивановичу прочно жила в моем сердце. Вероятно, так было и с Николаем Ивановичем, хотя дело обстояло сложнее. Я узнала, что он не один, случайно. В феврале 1932 года, через месяц после смерти отца, Николай Иванович отправил меня в дом отдыха Молоденова под Москвой. Он наезжал и туда. Грустные это были встречи. Оба мы были обременены грузом, о котором молчали. Помню, как однажды Николай Иванович привез с собой трагедии Софокла, Антигону и царя Эдипа, и читал мне вслух. Я была смущена тем, что ничего не воспринимала, но заметила, что и Николай Иванович читал, а думал о чем-то другом своем. Скоро он прекратил чтение. Я все вспоминала и вспоминала отца. Как Николай Иванович не старался отвлечь меня, он невольно втягивался в разговоры сам. Как-то раз, проводив Николая Ивановича из Молоденова, я брела в одиночестве по лесной дорожке парка. Издали я заметила Яна Эрнестовича Стена, известного в то время философа, отличавшегося независимым характером. На Сталина он смотрел всегда сверху вниз, с высоты своего интеллекта, за что он расплатился ранее многих. В гордом и величественном облике этого латыша, с выразительным умным лицом, сократовским лбом и копной светлых волос, было что-то величественное. Ян Эрнестович шел мне навстречу вместе со своей женой Валерией Львовной. Оба молодые, красивые, счастливые, влюбленные, только так их и можно было воспринять. Я позавидовала им, и пронеслась у меня тогда мысль, вот у них-то все так просто, а у меня столько сложностей. Возможно, мне это казалось, у каждого свое. Мы встретились и остановились. Стэн обратил мое внимание на маленькую дачку в глубине леса. «Узнаете, кто сидит там, возле дачи?» — спросил он. У крыльца сидела в плетеном кресле, обложенная подушками, одетая в шубу и укутанная в плед, как мне показалось, старуха. Я ее не узнала. «Это Надежда Михайловна Лукина, бывшая жена Бухарина», — сказал Стэн. Николай Иванович был женат первым браком еще до революции.